Глава 4. Ларган Хорнелий Дагийский прожигал взглядом спину наглого паренька и чувствовал, что тот скрывает какую-то тайну. Одет как обычный селянин, но слишком горд, чтобы быть им. Где это видано, чтобы простолюдин отказывался от денег? А этот Лоран к его предложению отнесся презрительно и даже хотел уйти. Да и имя совсем не подходящее для простого селянина. Грамоте обучен, к тому же. Лицо слишком чумазое, как будто специально испачкано. Но даже грязь не скрывает тонкие благородные черты. И что он делает один в лесу ночью в такой глуши? Невооруженным глазом видно, что боится или опасается магов. Как только услышал, что Харн маг, тут же хотел дать дёру. Не попроси он о помощи. Харн сжал зубы с такой силой, что заходили желваки. Как хорошо, что парень не мой и никому не расскажет об этом. По всему выходило, что сила у Лорана пробудилась недавно. Об этом говорило то, что он прикопал у мертвей и даже не понял, что сотворил. Слишком удивлен и потрясен был, когда Харн сказал ему об этом. Такое трудно сыграть. Хоть парень и не мой, но глаза живые и очень выразительные. Перед мысленным взором Харна встало лицо мальчишки, когда он спросил, не подвергался ли тот смертельной опасности. Вмиг глаза стали мертвыми и холодными, из них ушла жизнь. Такие глаза бывали у людей, с которыми смерть прошла совсем рядом, и они почувствовали на себе ее дыхание. Что же с ним случилось? Из любого другого Харн смог бы вытянуть информацию, да хотя бы банально напоив, но как разговорить немого? И почему он отказался от более чем щедрого предложения устроить его учиться в академию? И как отказался? Отмахнулся, как от чего-то неважного и не стоящего внимания. Это было странно, очень странно. Обучение в Саруне открывает многие двери. Там обучается элита магов. Сарун — это гарантия будущего высокого положения и статуса, а для простолюдина вообще единственный шанс пробиться. Харн не знал, какой силы у Лорана дар, но готов был приложить все усилия, чтобы парня приняли, а тот отнесся к его предложению пренебрежительно, это уязвляло. Да кто он такой в самом деле? Как много вопросов и ни одного ответа. Никогда еще Харн не испытывал такого жгучего любопытства. Интуиция ему подсказывала, что мальчишка при первом же удобном случае постарается смыться, а это его не устраивало. Как же его задержать? Харн ломал голову в поисках ответа. Внезапно его озарило, и губы растянулись в улыбке. Оглянись в этот момент, Лоран, то бежал бы со всех ног, не останавливаясь. Харн больше не приставал ко мне с вопросами, и некоторое время я слышала его недовольное сопение сзади. Обиделся? Его проблемы. Я спиной чувствовала его взгляд, но терпела. Ничего, до деревни уже недалеко осталось. Должен же там быть какой-никакой целитель. Остаток пути мы проделали молча. Я указала рукой на селение и свернула туда. Пострадавший так и не приходил в сознание, но несколько раз раздавались его хриплые стоны. Мы нашли дом старосты, и Харн уверенно постучал. Вышли люди, и он тут же начал раздавать приказы. «Возьмите лошадь! Лоран, придержи ноги!» Это уже мне, когда начали снимать Кайла. Я подчинилась, и мы перенесли Рыжего в дом, положив его на длинный стол. «Здесь есть целитель?» Староста развел руками. «Токмо травница. Наших всех она пользует, если что, и скотинку». «Немедленно зовите и пошевеливайтесь!» — рявкнул Харн. «Если он умрет, то вам за неоказание помощи наследнику лорда не поздоровится!» Испуганные селяне зашевелились. Случись беда, за такое могли и всю деревню выжечь. «Лоран, присмотри за ним, мне надо отправить письмо в город». Бросил Харн и посмотрел на старосту. «Бумагу мне срочно! И подготовьте посыльного!» Я присела на лавку рядом с Рыжим, поражаясь, как изменился Харн. Четкие и уверенные приказы сыпались, как горох, и люди беспрекословно их исполняли. Мне бы сейчас уйти. Свое дело я как бы сделала, и можно продолжить путь, но... Харн просил присмотреть за другом, пока его нет, и я как-то не смогла бросить раненого. Хотя чем я могу помочь? Когда я уже себя практически убедила, что мне лучше смыться по-тихому, в комнату вернулся Харн вместе с бабкой-травницей. Он все время давал мне разные мелкие поручения и незаметно делал все, чтобы я оставалась у него на глазах. До меня даже не сразу дошел этот факт, а когда я заподозрила неладное, было поздно. Травница влила в Кайла какой-то отвар, наложила мазь и перевязала. Она сказала, что рваная рана на животе очень плохая, и ее сил и умений не хватит с такой справиться. Но кровотечение она остановила, и раненый сможет дождаться целителя из города. Хотя положение его тяжелое. «Ничего, он и не из таких переделок выкарабкивался», — ответил Харн. Он щедро заплатил травнице, а затем его внимание обратилось на меня. «Скажи-ка, Лоран, ты же из простых?» Я медленно кивнула, не понимая, зачем ему это. «А родные у тебя есть?» «Вообще-то, кроме дяди, у меня никого не было. Если учесть, что после случившегося я его знать не хочу, то, получается, у меня больше никого нет». Я отрицательно покачала головой. «К чему он ведет?» «Отлично!» — почему-то довольно улыбнулся Харн. «Дай мне свою руку!» Это прозвучало как приказ. Немного странно. «Может, он пожать ее хочет?» «Если рыжий сын лорда, то и Харн, получается, по рождению не ниже. Для них пожать руку простолюдину немыслимо. Может, таким образом он хочет меня отблагодарить?» Опасливо я протянула ему руку. Харн ее не пожал, а сжал, как в тисках, а другой рукой надел мне браслет, который звонко защелкнулся. Обычный тонкий ободок с выгравированным гербом рода. «За оказанную помощь я награждаю тебя этим браслетом и беру под свою опеку». Браслет на мгновение нагрелся, и по гербу пронеслись всполохи, а затем он опять стал обычным ободком. Я вырвала свою руку и в ярости уставилась на Харна. «Белобрысый урод!» Такие браслеты действительно надевали на руки людям низкого происхождения, желая показать, что для рода, чей герб на браслете, жизнь этого человека ценна. Обидеть его значило нанести оскорбление роду. Судить его тоже не могли без присутствия главы рода. Это действительно была защита, но... Существовало одно «но». То, что он объявил, что взял меня под свою опеку, меняло все. Под опеку берут обедневших родственников, детей, оставшихся без родителей. Харн объявил себя моим опекуном. Это значило, что он будет распоряжаться моей жизнью. А лично для меня это значило, что реши он, что я должна следовать за ним, и я обязана повиноваться. Реши он, что я буду учиться в Саруне, и я поеду туда. Как опекун, мое обучение и все расходы оплачивать будет он, а не государство. Как следствие, отработать свой долг за обучение я буду вынуждена именно ему. Меня даже в голове не укладывалось, сколько может стоить обучаться там. Я покрутила браслет на руке, но и следа замка не обнаружила. Напрасная трата времени. Браслет снимется лишь по достижении мною совершеннолетия. «Можешь не благодарить», — довольно усмехнулся Харн. «Благодарить? Да в этот момент я его растерзать была готова». «Сними», — глазами потребовала я, протягивая руку. «Не могу», — как бы издеваясь, покачал он головой. «Я взял на себя обязательства и теперь являюсь твоим опекуном. Мое имя на браслете». Я поднесла браслет к лицу и действительно увидела вязь букв. «Сними». Я настойчиво потрясла рукой. «Не могу, даже если бы и хотела. Я не хочу. Поверь, так будет лучше». «Лучше? Лучше? Да как он смеет лезть в мою жизнь?» Я сжала кулаки и от злости плюнула ему под ноги, выражая свое отношение к его словам. «Вот что бывает, когда связываешься с магами. Один изнасиловал, а второй лишил свободы». В несколько шагов Харн преодолел расстояние между нами и сжал мой подбородок, подняв лицо кверху, поближе к своим пылающим глазам. «Лишь потому, что ты спас меня, на первый раз прощаю. Следи за своим поведением в дальнейшем, или я лично займусь твоим воспитанием», — процедил он. «Ты сам подтвердил, что родственников у тебя нет, и слепому ясно, что у тебя проблемы. Куда ты идешь? Ответь!» Я молчала, лишь зло смотрела на него. Да и что я могла сказать? Харн хмыкнул, как бы говоря. Так я и думал. «Ты один, без друзей и родных. Хочешь найти неприятности? Поверь, я смогу обеспечить твою защиту от кого бы ты ни было. Нравится тебе это или нет, но у тебя проснулась сила, и тебе надо учиться. Вижу, по своей молодости и неопытности ты не оценил моего предложения. Но со временем поймешь и будешь благодарен». В комнату вошел староста узнать, не надо ли чего. И с моим воспитанием было закончено. Потеряв интерес к моей персоне, Харн отошел к другу, а я села на лавку у стены, стараясь не отсвечивать. Меня разом покинули все силы. Опять моя жизнь резко изменилась, и я совсем не уверена, в лучшую ли сторону. Я тихонько сидела в уголке и пыталась оценить ситуацию, в которой оказалась. По-хорошему, злость Харна понять можно. Такие браслеты действительно являлись честью для простолюдина и служили защитой, так что этим он меня не унизил. Умом я это понимала, но не сердцем, так как мне такой браслет виделся скорее рабским мошенником, привязывающим меня к магу. С опекунством было сложнее. Наверное, мой новый знакомый действительно высоко оценил спасение своей жизни, раз пошел на это. Опекунство означало заботу и участие в судьбе опекаемого до его совершеннолетия. Зачем ему это? Я этого не понимала. Не скажу, что на меня не произвели впечатление его слова. Нет, я не горела желанием учиться в Саруне. Но обещание защиты нашло место в моем сердце. Теперь найди меня, Корнелиус. Забрать меня без согласия Харна он не сможет. Я бросила взгляд на парня, пытаясь понять, даст он такое согласие или нет. В крайнем случае, придется напомнить, что я спасла ему жизнь. Может, не все так плохо? Я так разозлилась лишь из-за того, что он распорядился моей жизнью без моего согласия. Но чего еще ожидать от аристократа? И только я начала успокаиваться, как меня пронзила мысль, от которой я вся похолодела. А как он поступит, когда поймет, что я девушка? От этого я незаметно подобралась, вытирая вспотевшие ладони. «Мамочки, на мне же его браслет. Он вполне может сделать меня своей игрушкой, и до совершеннолетия я освободиться не смогу. Ну и что, что он еще молод? Открыл же он портал к рыжему, чтобы поразвлечься с красотками. А теперь у него своя под боком будет». При этой мысли сердце бешено забилось. «Ну почему я не прошла мимо?» — ругала я себя. «Вот до чего доводят любопытство и добрая душа. Надо было уходить, пока есть возможность». Если Харн заплатит за мое обучение в Академии, то представляю, какой сюрприз его ждет, когда обнаружится мой пол. Ведь над ним насмехаться будут. Харн может посчитать это оскорблением и отыграться на мне. Мне стало очень страшно, и я судорожно искала выход. В голове билась одна лишь мысль — бежать. Мне повезло. Именно в этот момент рыжий застонал, приходя в себя. Харн бросился к нему, взяв за руку. Я же воспользовалась случаем и бочком протиснулась к двери. «Надеюсь, Харн оскорбится, что я не оценила его доброты и оставит меня в покое». С крыльца я скатилась чуть ли не кубарем и бросилась к дороге. Селяне смотрели мне вслед удивленно, но спасибо остановить не пытались. Пробежав немного по дороге, я свернула и углубилась в лес, решив там затаиться. Уже расцвело, и моя одинокая фигура на дороге сразу бы бросилась в глаза. Запыхавшись, я опустилась на траву. «Делать нечего. Надо переждать, пока Харн уберется из этих мест». По закону подлости не успело мое дыхание выровняться, а я успокоиться, как на мое плечо легла тяжелая рука. «Далеко собрался», — раздался спокойный голос. Мое тело как пружиной подкинуло. На меня, чуть сузив глаза, смотрел Харн. Кажется, он был в ярости. «Я не привык, чтобы мои слова не понимали с первого раза», — процедил он. «Сволочь! Всю дорогу был вежлив, а чуть браслет надел — как тут же поведение изменилось. «Ты ведешь себя как ребенок, значит, и наказание получишь такое же!» Не успела я ничего понять, как он сделал мне подсечку, и я оказалась перекинутой через его колено, а мои ягодицы обжег удар. Меня даже в детстве не били. За ним последовал еще один. Я извивалась, но он держал крепко. Схлипнув, я извернулась и вцепилась зубами в его ногу. «Щенок!» — вскрикнул белобрысый и уронил меня на землю. Я как будто обезумела, беззвучно рычала, кусалась и царапалась, стараясь нанести удары по всему, что вижу. Когда я обессилела и пелена покинула мои глаза, я поняла, что проиграла. Харн навалился сверху, удерживая мои руки. Злые слезы полились ручьем. Странно, Харн не выглядел разъяренным, скорее задумчивым. Он внимательно изучал мое лицо и рассыпавшиеся волосы. Во время драки шапка с меня слетела. «Я задам один вопрос, а ты ответь честно», — произнес он. — Ты подвергся насилию? Мои глаза расширились, и я с ужасом посмотрела на Харна. Откуда он знает? У меня что, на лице все написано? Неужели я от этого никогда не отмоюсь? — Поверь, я видел людей, с которыми такое случилось. Ты очень красив, и неудивительно, что привлек внимание каких-то выродков. Я заметил, как ты дергаешься при любом прикосновении. — Тогда? — резко спросил он. Я ничего не ответила, лишь вздернула подбородок. Пусть режет меня, но я ему ничего не скажу. Как оказалось, и не требовалось. Харн сам сделал нужные выводы. «Клянусь, что в этом плане не трону тебя и пальцем. Поверь, у меня другие пристрастия». Уточнение о пристрастиях меня не успокоило. Это Харн сейчас так говорит. А что будет, узнай он, что я не парень. «Лоран, ты спас меня. Клянусь защищать тебя и клянусь в том, что с моей стороны насилие тебе не грозит, поверь». Я поверила, так как в этот момент браслет нагрелся, и по нему опять пробежали всполохи. Мы оба уставились на мою руку. Мак выругался и отпустил меня, поднимаясь. «Вставай! «Отныне в этой империи ты один из самых защищенных людей», — немного раздраженно произнес он, протянул мне руку, и после секундного замешательства я за нее ухватилась, чтобы подняться. Я была сбита с толку. Чем его первая клятва отличалась от второй? Почему браслет отреагировал лишь после того, как он второй раз произнес клятву? «Я давал обещание, обратившись к тебе по имени и касаясь своей рукой браслета. Он это воспринял как клятву опекуна своему подопечному», — пояснил Харн, как будто я вслух задала ему вопрос. «Он что, читает меня как открытую книгу?» Но беспокойство от этого отошло на второй план. «Так он действительно меня не тронет?» На моем лице начала появляться несмелая улыбка, отчего Харн скривился. «На твоем бы месте я так не радовался. Дерешься ты как девчонка и вообще хилый. Как приедем в академию, я лично займусь твоей физической подготовкой». Вот после такого заявления мою улыбку смело напрочь. «Он займется моей подготовкой? О, боги, спасите меня!» Я подняла шапку и натянула ее на голову. «Тебя надо помыть и купить новую одежду», — поморщился белобрысый, осматривая меня с ног до головы. Я ответила возмущенным взглядом. «Надеюсь, мыть он меня не лично собирается». «И нечего сверкать глазами. Теперь ты мой подопечный, обязан достойно выглядеть. Пойдем. Там, наверное, целитель уже приехал, а я с тобой в догонялки играю». Он развернулся и, не оглядываясь, обронил. «Выкинешь еще раз нечто подобное, и пусть уши я тебе не надеру, но сотня отжиманий и спарринг тебя вряд ли обрадует». Тут он прав. Абсолютно. Как верная собачонка, я потрусила за ним. В том, что слова у Белобрысова не разойдутся с делом, я почему-то не сомневалась.